Nie, no to jakieś nie zabudę. Mam skończyć kasi w rybaszku. No, mam skończyć kasi w rybaszku. Nikt jakby nie pewnie. Nie? Nie. Ona kogo to tej ceremonii. Położę wszystkie bliżej do siebie na ciocię cichą. Вот сюда? Вот сюда плюс чай. Так вот, я думаю, что депрессия, эйфория – это термины, которые не просто искажают те явления, которые называют. Те явления эти, безусловно, реальны. Но это искажение, которое само по себе является оружием депрессии. Впрочем, точно так же, как эйфории. Потому что, воспринимая их таким образом, мы лишаемся всякой реальной возможности с ними что-то делать, трансформировать и с ними бороться. Я, как, наверное, многим известным, в принципе, считаю, что эти термины должны быть, прежде всего, депсихологизированы. Депрессия, эйфория предполагают, что это какие-то состояния нашей психики, что есть вот эта вот наша психика, субстанция или субстрат, а на него, как определение, навешиваются вот эти дополнительные состояния. Я думаю, что депрессия и эйфория – это вполне объективное состояние реальности. Ну, собственно, вся реальность может быть депрессивной, может быть эйфористичной. И мало того, депрессия и эйфория – это просто определенные силы, которые пытаются реальность подчинить себе. Да, то есть, например, в терминах древних греков или в средневековых терминах можно было бы говорить об ангелах депрессии, да, которые атакуют человека. И на каких-то силах, да, например, вот в каббалистических текстах упоминаются часто силы, которые называются кухот Евавава Елала, то есть силы плача и воя, да, да. Но это, на самом деле, одно из таких названий этих вот сил внешнего. То есть, безусловно, меня просто спросили, бывает у меня депрессия. Спасибо, Наташа. Безусловно, да, атаки сил внешнего, они бывают на каждого человека. Я пытаюсь им противостоять с той или иной мере успешности. Я думаю, что тут могут быть специальные стратегии тактики противостояния этим силам. И главное это просто знать, что да, вот это типа, ну да, противоположные окопы, из которых по тебе стреляют. И только, естественно, поскольку ты находишься на фронте, поскольку ты движешься куда-то, что по тебе из этих окопов будут стрелять. Ну, нужно быть готовым. Они тебя пытаются убедить, как вот эти вот змеи Натана, что ты вообще ничего себе не представляешь, что тебя не существует, что все, что ты делаешь, это вообще ничто. Ну, естественно, а что же им еще делать? Как бы специально для этого существует. А сейчас я понимаю, что этот ответ, наверное... А если ты действительно из себя ничего не представляешь, и вообще скоро перейдешь в ислам, и вообще тебя скоро убьет? Ну, во-первых, то, что Шабтаси перешел в ислам, это... не обязательно свидетельствует о том, что он ничего себе не представлял, но что его мессианское предприятие оказалось действительно в конечном итоге несостоятельным, это, конечно, ставит под некоторый вопрос всю эту теорию Натана. Ну и действительно... Никлен тоже. Ну, потому что... Я-то думаю, что... И Каин. Но Каину, и Никуленду, и вообще всему вот этому вот маниакально-депрессивному подходу, на самом деле победить депрессию просто с помощью мании невозможно. Вообще победить депрессию можно только выйдя за пределы этого маниакально-депрессивного подхода, выйдя за пределы вот этого вот раскачивания. Не, ну это опять Авель... третье, которое, в общем... Ну, конечно, она тащит прежде всего за собой третье, которое второе, то есть альтернативную стратегию, которая противостоит этому всему. Это то, что делает Делёз. Делёз противопоставляет, да, есть вот этот вот подход, который пытается достичь абсолюта с помощью маниакально-депрессивной стратегии, с помощью чередования прорывов и падений, с помощью чередования выходов за пределы и осознания того, что эти выходы за пределы никуда не выводят на самом деле, но тогда нужно выйти за пределы того невыхода, который нам казался выходом. А это такая вот стратегия, поэтому это всегда двойная трансгрессия. Потому что надо сначала выйти, а потом выйти за пределы выхода. Потому что первый выход никуда не выводит. Да, но это такой жест, который двойной жест по определению. Любая его ступень должна быть двойным выходом. Это такая, да, мания, всегда корректирующая депрессию. И хотя она сама потом превратится в депрессию, все равно корректируется еще одна. И, безусловно, определенное понимание революции с этим может быть связано. Но такая революция, и это на самом деле возвращает нас к нашему к основному вопросу материалистической кабалы, а именно вопрос о прерванной революции. Я думаю, что вся проблема в том, что революция, устроенная по вот этой вот маниакально-депрессивной модели, по модели двойной трансгрессии, а это, например, модель гегелевской диалектики, носится, собственно, отрицание-отрицание. А, это она и есть. Только это то, как динамически устроено отрицание-отрицание. Вот этот вот двойной прорыв. Такой. Ну и вот так работает отрицание-отрицание. Это вот это вот, да, наверное, не видно, наверное, по скайпу, что я показываю, хотя я думаю, что может быть и видно. Но я показываю вот так. Я может интенционно интонационно изобразить. Хотя это не совсем то же самое. А какое заикание, в общем-то? Да, речь прорывающаяся. Эквивалент, чтобы так. Какой эквивалент? Ритмический? Графический, нет. Графически найди. Вот ты и найди. Я найди. Мы 16 тысяч тут не могу пока. Они сейчас пока все подгрузятся. Вот это. Да, шувает, шува по поводу шува. Да, это все вот эта вот модель. И проблема в том, что эта модель на самом деле не действует. Ну, то есть, что ее недостаточно. И я думаю, что это, в общем, например, главный вклад Делеза. То, что он этой модели противопоставляет альтернативную модель. Эту модель он описывает как садистскую, а ей он противопоставляет мазохистскую модель двойного резонанса. То есть модель двух серий, которые одновременно, параллельно одна другой развиваются, которые не связаны между собой, и между которыми при этом все равно что-то возникает, хотя они между собой не связаны. И казалось бы, какая вообще связь между вот этой вот моделью двойного выхода и моделью двух рядов. Делёзовский ответ на этот вопрос, он на самом деле, с одной стороны, ответ убедительный, а с другой стороны, как мне кажется, тоже проблематичный. Делёзовский ответ на этот вопрос связан с тем, что и то, и другое перверсия. В делёзовских терминах, а перверсия – это способ делать невозможное возможным, при этом сохраняя его невозможность. А куда он делал? Вот, параноик появляется потом. Это на самом деле ранее, но на самом деле с параноиком ничего не меняется. Потому что шизофрения это тоже на самом деле стратегия резонанса. Невроз это... Ну да, потому что потом он начинает отрицательно оценивать извращение. На место извращения в качестве такой вообще положительной стратегии у него ставится шизофрения в период его сотрудничества с Гватари. Но это не изменяет структурной модели. Шизофрения это все равно резонанс между дивергентными сериями. Но все эти тысяча пальто, тысяча расходящихся решеток, которые не связаны между собой, а в резонансе между ними все равно что-то возникает. Сейчас, можно сказать, что такое садомазохизм? Сейчас. Я просто думаю, что проще всего и лучше всего это объяснять на примере садомазохизма, потому что хотя впоследствии Делёз действительно пересмотрел свое отношение к перверсии, он, по сути дела, все равно остался перверт. Это ничего не изменило. Он просто... Не перверт. Ну, я думаю, что это вообще для нас главный вопрос. Для чего? Гриба, кто не скачет, тот, да, тот перверт. Но, кстати, это правда. Только кто не наоборот, кто не скачет, тот не перверт. Потому что перверт это тот, кто скачет. Потому что и мазохизм, и садизм Делёз описывает как скачок на месте или прыжок на месте. Это связано на самом деле с тем, что вообще он таким образом Хайдеггера комментирует. Потому что там шпрунгур, шпрунг это такой изначальный прыжок. Но сейчас я вернусь к садомазохизму. То есть я действительно думаю, что основной вопрос для материалистической диалектики в настоящий момент, или для науки о революции в настоящий момент, вопрос о том, как не быть первертом. А не вопрос о том, как не быть садистом. Делёз думал, что основной вопрос для теории революции, для науки о революции, это как не быть садистом. А на самом деле он, в общем-то, отвечая на этот вопрос, случайно также ответил на вопрос, как не быть первертом. Но он сам так об этом никогда до конца и не узнал, что он уже ответил на этот вопрос. И поэтому я думаю, что, с одной стороны, рассмотрение и анализ делёзовской философии Это важный момент для нынешней материалистической диалектики, спекулятивной мысли, теории революции. С другой стороны, никто ничего не пишет. С другой стороны, невозможно просто вернуться к Делёзу. У Делёза есть ответ, но этот ответ для самого Делёза остается непроясненным и невысказанным. Но что я на самом деле имею в виду? Ну, прежде всего, что значит быть первертом? А Делёз, он против садомазохистского единства. Он считает, что садизм и мазохизм — это две совершенно разные вещи. Он считает, что вообще то, что Фрейд их объединяет в один комплекс, это результат того, что Фрейд не настоящий психоаналитик. Что Фрейд остается... Что он, нет, что он идет на поводу предрассудков, что он остается верен тем теориям перверсии, которые существовали до него в психиатрии, в клинической психиатрии, крафт-эббинг там всякий, который, собственно, садизм и мазохизм открыл и описал. Да, и Фрейд, вместо того, чтобы применить настоящий аналитический подход к садизму и мазохизму, автоматически наследует это вот понимание садизма и мазохизма как единого комплекса и пытается сначала вывести мазохизм из садизма, показать, что мазохизм является превращенной формой садизма, а потом, наоборот, на более позднем этапе вывести садизм из мазохизма. То есть утверждает, что мазохизм — это изначальная форма вот этого явления, а потом в результате всей этой трансформации... да, то есть в чем разница? Что изначально агрессия обращена наружу в первом варианте, а потом она оказывается обращенной против самого себя. Обращение агрессии против себя — это результат некоторой трансформации, некоторого влияния внешних сил, там, истории того, с чем человек сталкивается. А во втором варианте, в поздней теории Фрейда, оказывается, что все наоборот, что на самом деле изначально агрессия пришла против самого себя. То, что переносится куда-то наружу, это наоборот результат всякого там развития, трансформации и так далее. Вот, но важно, что Делёз вообще не согласен с тем и с другим, потому что Делёз считает, что вообще садизм и мазохизм никак не уводится. Что это две совершенно разные формы перверсивности. И что мазохизм, главное, да, его задача, он пишет, это утвердить мазохизм в качестве автономной стратегии, альтернативный садизм. Потому что все пишут про садизм, да, в этот период, на самом деле, очень многие французские теоретики, философы, Баталь, Классовский и прочие, пишут про сад. Пишут про сад, и на самом деле, в конечном итоге, Бланшо. И за всем этим стоит вот эта вот модель двойной трансгрессии, двойного выхода за предел. Или идеального преступления, как сад это называют. Да, потому что все герои сада, они озабочены тем, что любое их преступление оказывается неудовлетворительным. Потому что любое преступление нарушает какой-нибудь определенный закон, определенную систему. Они хотят совершить такое преступление, которое бы нарушало... Да, и при этом оно нарушает эту систему норм, оно сразу же еще к тому стремится, чтобы установить новую систему норм. Да, потому что я, например, там, ну не знаю, нарушаю какой-нибудь закон. Но как сделать, чтобы не получалось, что я тем же самым действием не говорю, что все теперь должны делать так, как я? Да, я там, да, ну, вот, ну что, например. Ну, анальный секс, да, у Сады все его герои занимаются анальным сексом. Потому что, на самом деле, с точки зрения католической церкви, это было таким одним из главных табу. Поэтому они все занимаются анальным сексом. Но как сделать, чтобы это преступление не превратилось в утверждение некоторой универсальной нормы? Теперь все должны заниматься анальным сексом. Ну, ну, сад... А, ну хорошо, а механизм, которым оно превращается? Это конкретно. Потому что в тот момент, когда я совершаю какое-то действие, я говорю этим своим совершением действия, что я отменяю предыдущую норму, эта отмена нормы — это вроде бы то, что надо делать. Это то, что следует делать. Как это сделать, чтобы... Это долженствование в таком смысле, вернее, в смысле долга, в котором вот это самое, в антиэдипе. Ну да, а любой долг вообще так устроен, на самом деле. Но это... Не любое должноствование, но кантианское так же, что ли? На самом деле оно устроено так же. Именно поэтому, именно про это в своей статье Кант с Садом пишет Лакан. И Гегель, на самом деле, про это пишет еще в логике, что оно именно так устроено. Потому что... И вообще, это модель, которую еще Павел описывает в своем послании к, не помню, то ли к Евреям, то ли к Римлянам, про то, что заповедь порождает грех. И на самом деле это проблематичность, конечно, любой системы мицва баба вера, которая есть в батианской системе. Так что мы, в общем-то, не отдаляемся от Натана. Потому что понятно, что любое отрицание, базирующееся на некоторой системе норм, оно продолжает оставаться связано с этой системой норм. И отрицая эту систему норм, она не попадает под нормативности как таковой. То есть вопрос заключается в том, как сделать для любого садовского героя. Ну, тут есть на самом деле некоторые разные тонкости, но в принципе вопрос он именно в этом. Как сделать так, чтобы это отрицание попадало по нормативности как таковой, а не по этой или той конкретной системе норм. Что коррелирует, хотя это не напрямую один и тот же вопрос, как сделать, чтобы мое преступление не превращалось в утверждение новой системы норм. Но, да, как сделать, чтобы... Да, и это, безусловно, тема пустого действия, которое было центральным вопросом для концептуалистов. Вот, это вопрос, который занимает героев сада, как совершить идеальное преступление. Такое преступление, которое не превращалось бы в новую норму, такое преступление, которое не отрицало бы просто один запрет, а которое в самом своем факте своего совершения было бы отрицанием запрета как такового, или природы как таковой, поскольку природа — это тоже некоторая система законов. Вот они все грезят об этом идеальном преступлении. И любопытным образом сад предвосхищает тот ответ, который впоследствии развивает Батай, а именно ответ, состоящий в том, что подобного рода преступление может быть осуществлено только в литературе, только да, в универсальном. А что лоботомия? Как она тут помогает? Сам себе как. Ну и что? Ну вот, пожалуйста. Как можно сам себе? Если бы. Так ну что, можно было? Там. В фильме Пиджука. В каком фильме? Ну, правда, там, не знаю. Фильм. Ну, как это? Я не видел. Я не понимаю, в чем тут у нас ну, с садизмом, и что такое в этой системе садизма? Сейчас, вот, садизм, да, они все пишут про, да, только произведение литературы может быть осуществлено, и Батай развивает эту тему, что настоящее универсальное зло может осуществлять только произведение литературы, потому я что... Зло. Ну, зло то, что нарушает систему нормативности, то, что выходит за пределы нормы. Вот, но Делёз по этому поводу говорит более-менее следующее. Он говорит, что перверсия, да, садизм — это форма перверсии. То есть это способ сделать так, тогда он противостоит невротику. Невротик хочет сохранить объект желания недостижимым, хочет сохранить его невозможность, да? И поэтому он всеми путями увиливает от встречи с этим объектом желания. Да, например, ему кажется, что реализация сексуального желания, она лишит объект этого желания его притягательности. Потому что, да, нереализованная сексуальность, она оставляет объект в таком вот флёре, дымке, романтичности, там чего угодно, все эти русские символисты своими этими прекрасными дамами и так далее. И поэтому, да, и невротику хочется сохранить объект желания в его статусе недостижимого. И поэтому невротик всеми средствами, даже бессознательно, он сам этого не знает, он думает, что он хочет этого объекта достичь, на самом деле он постоянно себе мешает его достичь. Он будет устраивать, чтобы ситуация оборачивалась таким образом, что у него не получится, что что-нибудь не сложится, что что-нибудь там ему помешает. Или он сам себе помешает, в крайнем случае. Или он найдет как. А. Вот, а перверт, противоположность этому, находит средство сделать так, чтобы объект желания воплотился. Перверт там говорит невротику, ты зря боишься. Ничего страшного. Можно сделать так, чтобы объект желания реализовался, чтобы желание реализовалось, чтобы объект желания воплотился, а все равно он останется недостижимым. Все равно он останется невозможным. Перверсия — это стратегия обеспечения того, чтобы желание, даже когда оно реализуется, оставалось все равно нереализованным. Или чтобы даже когда объект желания воплощается, он все равно продолжал оставаться невоплощенным и невозможным. Ну и главным способом такого, такой реализации объекта желания является сочетание боли и удовольствия. Прямо садизм и мазохизм, прежде всего. Потому что это разные способы микширования боли и удовольствия. Они разные, это существенно. И вот Делёз говорит более или менее, что садизм, да, очень хорошо, это определенный способ реализация невозможного, которая сохранит его в качестве невозможного. Потому что, ну... Я вот это к чему, вот по поводу измененных состояний, собственно. Вот ведь тоже, в принципе, прецедент. Ну, прецедент перверсии, или... Ну, вот этого как раз. Ну, мазохизму, в общем-то. Ну, безусловно, я думаю, что да. Может, да. Так а в чем, специфика непонятна, потому что там тоже. Ну, там тоже как раз здорово совмещается с самой болью и удовольствием. И тоже недостижимое, и то, и угу. А с другой стороны, она вроде вполне здесь. Ну, то есть, вернее, не в любых, а вот там химически зависимых, скажем. Да, вот почему боль? А почему... Там кому-нибудь ответы есть. Слушай, у тебя боль во время изменения состояния? Может, там есть специалисты, кто-нибудь консультируйте, пожалуйста. Это всего лишь гипотеза. Я не знаю, насколько я знаю, это свой опыт. Там нет боли, там скорее какая-то тошнота, но лишнянисты, думаю. Ну, как минимум, дискомфорт. Ну, что, можно его в данном случае, наверное, в этот ряд поставить. То есть все равно есть какой-то там дискомфорт какой-либо, я не знаю. Или есть такие вещи, когда вообще никакого? Это вопрос. Нет, то, что сохраняется возможность бэд-трипа, это, допустим, но это все-таки не совсем. То есть можешь считать, что это некоторая перспектива? Ну, кто-нибудь может ответить, потому что там, можно это в один ряд поставить или нет? Ну, пока что вроде да. Если у кого-нибудь есть идея по поводу того, можно ли поставить... Это действительно очень важно. Можно ли поставить измененное состояние сознания в один... Является ли измененное состояние сознания перверсией? Ну, есть ли это измененное состояние... Да. То есть не сон, не там... Ну да, ну вообще, была ли кислотная, скажем, была ли кислотная революция, например, тоже революция перверсивная, или все-таки нет. Ладно, а тут, я думаю, что это действительно важный вопрос. То есть до сих пор вообще, я думаю, что была, потому что до сих пор не перверсивных революций не было. Но тогда вопрос заключается в том, может ли кислотная революция стать путем за пределы этого перверсивного способа революции. Потому что да, ну тут в чем? Ну, кислотная революция была мазохистской, скорее всего, а не садистской. Точно так же, как и вообще все эти революции 60-х годов. Но при этом они продолжали быть перверсивными. Я объясню почему. Что, собственно, да, перверсия — это такой способ реализации невозможного, который оставляет его невозможным. И Делёз говорит, что тут важно указать на то, что все думают, что есть только один способ это делать, это садистский способ. То есть, да, каждый раз, когда ты производишь какой-то выход за пределы, приходишь к чему-то, нужно... Да, ты к чему-то приходишь, оно вроде бы наличествует, да? Оно делается возможным. Нужно выйти также за пределы этого выхода, и таким образом ты совмещаешь возможное и невозможное. С одной стороны, есть трансгрессия первой ступени, которая приводит тебя к чему-то, с другой стороны, ты выходишь из-за предела этого чего-то. И ты это делаешь все время. Да, это должно постоянно продолжаться. Понятно, что это не ступени, все время друг друга вкладываются, а ты продолжаешь усилия, продолжая идти, там, как поет Псоя Короленко, комментирующий Бузю. Да, ты все время должен делать это усилие дополнительно. Потому что ты, это вторая ступень, она всегда складывается внутри первой, и ты к ней всегда должен прибавить. Это, короче, поиск, который ты все время пытаешься запрыгнуть. Это плюс один, да. Всегда плюс один. Ну, потому что все время никогда не можешь. Надо. Это такое сложение, которое действует по принципу, что сколько бы ты ни прибавлял, ты все равно всегда должен прибавить еще один шаг. И еще один, следующий шаг. Ну это мазохистское получается. Не, это садистское на самом деле. Почему садистское? Я не понимаю, что садистское. А, кислотное? Да. Вообще такое две ступени. Почему? То есть, что садисту никогда не надоедает смысл имущества жертвы? Ну, то есть, я не понимаю, почему именно две ступени в садизме? Почему, ну, как бы, объясни. Еще, потому что садист всегда, ну не то, что никогда не доедает мучить свою жертву, потому что ему всегда недостаточно уже совершенных преступлений. Ему всегда нужно... А, окей, мазохист тогда, что? Вот, мазохист, Делёз говорит, на самом деле есть еще один способ это делать, он другой. Еще один способ, структурно другой способ удерживать невозможное в качестве невозможного, несмотря на то, что оно сделалось возможным. И этот способ структурно как раз описывается как резонанс между двумя параллельными рядами. И в этом способе невозможное дается не как выходящее за пределы, а как некоторая упругость, да, как то, что между этими рядами вроде бы циркулирует и постоянно от себя отбрасывает. Я думаю, что тут на самом деле прежде всего это такая пластическая разница, разница между таким вот прорыванием и упругим отскакиванием. То есть идут два сустава, а ты скачешь с крыши одного на крышу. Ну, это то, кстати, как Пелевин. Это, на самом деле, именно пелевинская метафора. Перескакивание из одного состава поезда в другой. Последним вот этом его романе про трех цукербринов. Это именно та метафора, которую он использует. Поэтому этот роман, на самом деле, я говорил уже несколько раз, что он, по-моему, очень хороший роман, но он мазохистский, конечно. Хотя он отчасти лейбницианский. Но Лейбниц тоже, на самом деле. Да. Что за пружина? Где? Из чего? Сейчас. Я не понимаю, просто говоришь вещи, которые я не понимаю. Ну, сидит один садист и два мазохиста. Конечно, я нет. Разве нет? Я вообще я считаю, что нужно выходить за пределы перверсии. Но если уж так, то в принципе мазохизм мне, конечно, ближе, наверное. Хотя, ну, это еще вопрос, да. Слишком лично нарцисс. Да нет, почему? Не, ну извините, что. Еще ты знала, что я мазохист? Нет. Не, вообще основа мазохистского фантазма, да, Дзёст описывает в разных поэтических и там фантазматических, так, основа мазохистского фантазма, вообще говоря, является фантазм ребенка бьют. Да, то есть там в разных формах появляющаяся фантазия о том, что маленького ребенка бьют по голой попе. Это Фрейд описывает существование этого фантазма у разных его пациентов и пытается там, особенно в поздний период, он пытается, когда из мазохизма увести садизм, он занимается этой проблемой. Ладно, это на самом деле тоже такая модель упругого отскакивания, в общем-то, да, с предпоставлением двух плоскостей. Дзержинского прям, но несомненно, да, это вот. Но в принципе, это я пытаюсь объяснить, что... Да вопрос, а потому что у Дзержинского, например, там есть еще вот это вот по поводу клейма и так далее. А клеймо — это уже несколько более превращенная, я думаю, модель этого, потому что... Слушай, то же самое по попе, только там еще и остается. Ну, во-первых, когда по попе то тоже остается, но это менее внедряющийся в поверхность тела след. Он, то есть в этом смысле клеймение это уже на самом деле больше присутствие в этом элемента внедрения и увековечивания. То есть это полностью остается на поверхности тела. А тут важно именно такое отскакивание, которое вроде не оставляет себя, а с другой стороны оставляет себя. И поэтому я думаю, что это именно да. Но, в принципе, тут имеется в виду даже пластическая модель инвестиции желания. Вот это вот, да, это фантазм. Но, в принципе, это имеется в виду ситуация, когда любые два ряда, которые вроде бы друг с другом совершенно не связаны, при этом оказываются друг с другом связаны. Что есть, например, два каких-то полностью друг от друга независящих сюжета. Две какие-то совершенно независимые друг от друга истории. Или два там совершенно по своей внутренней логике развивающихся там континуум ходовища. Или аудиопоток, или Дзержинского. Да, например, это Делёз, этот вот виджет. Вот телевизор, да? В кафе, или, когда музыка. Или телевизор в кафе, да, когда тебе ты вдруг ты сидишь, например, вот да. Сидишь в кафе, и там включен телевизор. И там есть какой-то ряд изображений. А при этом звук выключен, да? И ты играет слышишь. Играет какая-нибудь другая музыка, или вообще, например, звуки там. Да, безусловно, тема совпадения, но это превращенная тема совпадения. Совпадение все еще подчиненное примату невозможно. Не совпадение. Потому как вводные данные не являются совпадением. Ну да, но при этом тебе вдруг, да, и эти звуки, они тоже все сами. Все вообще эти звуки из разных источников, которые ты слышишь. Потому что с одной стороны играет какая-нибудь музыка, которая, ну там, поставили белый в кафе, на самом деле, а с другой стороны люди разговаривают. И вдруг ты начинаешь ощущать, что существует некоторая координация между вот этим и тем. Ты начинаешь как будто бы чувствовать, что что-то соединяет эти совершенно не соединенные виды, что как будто бы вот что такое, да, атмосфера, неважно, да, вот что-то такое проскакивает между ними. Или, например, ты там говоришь что-то одно, но это, в принципе, то же самое, например, да, там на фоне какая-нибудь музыка. Но Делёз-то на самом деле считает, и в этом стоит его интерпретация спинозизма, что вообще-то наше восприятие базисный мир именно таким образом устроено. Что у нас есть на самом деле совершенно не совпадающие друг с другом, не связанные друг с другом ряды, с одной стороны, наших мыслей, например, а с другой стороны, скажем так, чувственных, визуальных восприятий. Спиноза это называет протяженностью. Я скорее думаю, что тут нужно говорить о практике. Но неважно, да, это Спиноза, начинающаяся у Канта, продолжающаяся и у Маркса, тоже продолжающаяся идея того, что на самом деле наш опыт, базисный в некотором смысле, состоит из двух, как минимум, А, вообще-то их много, но вообще-то, да, они могут быть охарактеризованы как два. Из двух совершенно не связанных друг с другом рядов. С одной стороны, Спиноза говорит, если... Ну, у Делёза и Гватари на самом деле ходят тоже тысяча в конечном итоге. На самом деле все равно два тех или иных, просто они мигрируют. Да, эта миграция может быть бесконечна. У Спиноза их тоже бесконечное количество, он говорит, что нам известно два. Да, вообще бесконечное количество атрибутов Бога. Да, но это как там. Я думаю, что на самом деле здесь. Сейчас я вернусь к мазохизму, и Виктор Клашев, чего это мазохизм? Я объясню, почему это мазохизм. Ну я же, то есть вот фантазм, он мазохистский, да, ребенка бьют. И в более широком аспекте это мазохизм, потому что основополагающим фантазмом для мазохизма является моделью для мазохизма является модель фетиша. Вот фетиш это тоже, так как Фрейд описывает фетишизм, это тоже удерживание вместе двух неудерживаемых вместе рядов. Потому что Фрейд объясняет происхождение фетиша как некоторое сохранение памяти об иллюзии или о фантазме женского фалоса. Фетишистским объектом становится, по объяснению Фрейда, тот объект, который ребенок видит в последний момент перед тем, как обнаружить, что у женщин, обычно у матери, да, у женщины, которую впервые видит обнаженной, отсутствует фалос. Ну, она могла быть ботинки или мех какой-нибудь, да. Да, то есть это то, на чем последний возможность оставить взгляд перед тем, как он видит, что фалоса нет. Да, мужского пола, так понимаю. Ну, естественно, мужского. Но... То есть, естественно. Ты решила в отсутствие аллы выполнить. Нет, да? Я просто... Потому что Фрейд вообще, да, безусловно, это все было объектом фигуристского. Да, типа, да, вот женщины не страдают фетишизмом? Страдают, конечно. А они что? Думают? Там более сложно. Фрейд считает, что женщины вначале, что у них все так же, как у мальчиков и девочек происходит, только потом еще они обнаружат, что у них самих нет фалоса. И это еще хуже всего. То есть он считает, что они... Привет. Привет. Мы как раз вот... Не, мы начали уже давно. Приходите к текстам? Почти. Не, мы еще не переходим к тексту. А кого-то мне вчера рассказывал про вот это самое, у кого идет фалос? Эдвард Вольсон. А, ну вот, вот. Ну, Вольсон, он... Мы про фетишистский объект как раз говорили, про то, что по теории Фрейда это последнее, на чем останавливается взгляд ребенка, прежде чем он обнаруживает, что у женщины нет фалоса. А то спрашивают, что с девочками, но я говорю, что для Фрейда мужская и женская сексуальность, они вообще не отличаются. Но я думаю, что он прав на самом деле. Вообще говоря, феминистская критика упускает из виду этот момент. Момент этого универсального равенства, которое присутствует в теории Фрейда, он не считает, что существует какая-то отдельная женская сексуальность, что это просто разные дивергенции или разные трансформации одного и того же. Поэтому у женщины, у девочки это тоже последний объект, на который остается взгляд, прежде чем она обнаруживает, что у женщины нет фалоса. А у Хайдеггера все равно молоток. Что у Хайдеггера? Молоток. Это в смысле... Ботинки молоток. Тапки. Если женщина смотрит на другую женщину или на себя, или как? Не знаю. Это нужно уточнить у Фрейда. Нет, это все просто. Может быть. Ну, я на самом деле сейчас... Я Ваня по-черному. Как? Ну, например, нет, я на самом деле, я, честно говоря, тут не помню детали, я про мальчика помню. Нет, ну реально. А ну, у девочек все там как-то сложнее, потому что... Окей, хорошо. Мальчик просто понимает, что у женщины нет фалоса, а девочка понимает тому же потом, что она и есть эта женщина. Нам кажется, как-то так. У мальчика тоже там, есть много разных, кстати, на самом деле. В какие-то моменты он может себя отождествлять как раз с матерью, и тогда там есть комплекс кастрации появляется. Там много вообще. Вот. А, но на самом деле, да, про это, почему это, собственно, мазохист. Да, и у самого мазохиста это понимает в классическом, в мазохистском варианте, у мазоха. Да, и фетишист, он удерживает два мира вместе. Он фетишистский объект — это такая точка, в которой пересекаются два разных мира. Реальный мир, в котором оказалось, что у женщины нет фалоса, идеальный мир, где существует фаллическая мать. И фетишист, он не хочет ни от того, ни от другого отказываться. Да, это совершенно два несовместимых мира. И он пытается... Политическая мать, это что? Это женщина, у которой есть фалос. Это, собственно, это то, про что говорит Польсон, что вся кабала про восполнение женщины внутри мужского фалоса, дендрогенического, дендрогенической мессии, мастодизмы мессии. Это разные какие-то два... Политическая мать, это просто очень хорошо звучит. Это та, которая есть? А, да, да, да. Которая встроена в рассказание для тела. Еще, это... А что-то другое. Это наизнанку вывернутое, то же самое получается. Почему? Потому что если она находится где? То есть она находится сама по себе, она внутрь себя включает фалос. Ну, а тут наоборот. Почему наоборот? Почему наоборот? Ладно, понял. Не-не-не. По логике три почти. Не, ну тут, ну, как бы, ладно, это не... Топология. Да. И мазохист, он тоже удерживает связь между двумя разными совершенно типами женщин. Весь мазохизм — это попытка удержать вместе и совместить два несовместимых типа женского начала. С одной стороны, женщину такого гетерического типа, как ее называют Делёз, Сезе, Бахофен, по-моему, там еще что-то такое. Вот, такая, да, женщина гетера. А с другой стороны, женщина, которая является носительницей закона и жестокости. Является любой знак фетишем, я на сайте сложу. Вот с делезовской теорией языка, безусловно, связано с тем, что да, смысл всегда является резонансом между рядами. В логике смысла Делез действительно развивает именно такую, такую теорию смысла, которая любой смысл и любой язык рассматривает как резонанс между ними. Потому что, да, и он там продолжает, тут я возвращаюсь к Спинозе, Канту и, собственно, Делезу. Да, на самом деле Спиноза и Кант утверждают, что мир или опыт — это фетишистский объект. Потому что, например, Кант начинается с чего? Критика чистого разума. Критика чистого разума начинается с того, что наш опыт состоит из двух, на самом деле, совершенно с другом не связанных ветвей. Да, и Кант там говорит, что, может быть, этих ветвей есть общегонь, мы про это ничего не знаем. Вообще-то наш опыт состоит из двух совершенно друг с другом не связанных составляющих. Да, это, кажется, уже несколько раз упоминал, но ничего. Дальше, с одной стороны, у нас есть чувственное восприятие, а с другой стороны, у нас есть рассудок, рассудочные понятия. И я думаю, что радикальность кантовского предприятия, его действительно революционная готовность идти до конца и не считаться с доводами здравого смысла заключается в том, что Кант, в отличие от рационалистов, от эмпирицистов, действительно заявляет, что эти два ряда вообще никак друг с другом не связаны. То есть это нет никакой связи между мыслью и вот этой вот картинкой, например, и теми зрительными данными, которые мы воспринимаем. Ну да. Да, но я бы сказал такая, у него топология пропасти и мостов. То есть он повсюду видит какие-то непреодолимые пропасти, через которые, тем не менее, перекинуты мосты. Да, но при этом для Канта, то есть для него важно сохранение обоих этих полюсов. То есть мосты, они совершенно парадоксальны. И Канту важно постоянно подчеркивать, что на самом деле то, что у нас есть опыт, вообще совершенно невозможная вещь. Потому что вообще-то между этим не должно было быть никакой связи. То, что мост существует, вообще непонятно, как он существует. Понятно, откуда его не может тут быть никакого-то моста. А он есть, с другой стороны, да? И поэтому вся критика, это вся критическая философия, это объяснение того, откуда здесь мост, которого не может быть. При том, что сохраняется, да, не делается никаких уступок, этому не может быть. Да, не делается попытки сказать, на самом-то деле это пропасть, она не настоящая пропасть, на самом-то деле там эти два... Да, то есть сохранить... И это как раз критическое предприятие. Рационалисты, эмпирицисты, они все пытаются сказать, на самом деле идея — это развитые восприятия. Да? На самом деле идея, как из кирпичиков, складывается из восприятия. Я вижу вот это вот красное и то красное, а потом я из них конструирую понятие красного. А я вижу вот это желтое и то желтое, и я из них конструирую понятие желтого. Я беру два этих понятия, желтого и красного, из них конструирую понятие цвета. А потом я беру так сконструированное понятие цвета и также сконструированное понятие... Звука, например, да, и из этого конструирую понятие качества. И так далее. А что синтез? Синтезы это... Мы вчера про фигурные пытались вспомнить. Я, короче, поняла, что я не помню. синтезы – это как раз вот это вот, прежде, есть синтез в двух смыслах. Есть синтез, который производит каждый из этих. Да, Кант уже от нас, да, это есть. Это мосты, собственно говоря. Ну да, синтез – это и есть мост, но это мост, на самом деле, синтез, который мост фигурный, это синтез между синтезами. Мост фигурный. Ну да, печатка. Это синтез между синтезами. С одной стороны, есть вот эта вот область восприятия, чувственности. И у нее есть своя совершенно особая, ей свойственная внутренняя логика, свои законы, которые априорные формы чувственности в конечном итоге выражают эти законы. Эта область, это на самом деле область, где производится синтез. То есть эта чувственность, она удерживает вместе совершенно не связанные друг с другом восприятия и каким-то образом нам их преподносит как связанные. А с другой стороны, есть область рассудочного, в которой тоже ощущаются ее собственные синтезы, и у этих синтезов тоже есть их собственные совершенно автономные законы, в которых нет ничего общего с законами и синтезами в области чувств. Да, но мне пересекается это все, если брать как топологию, значит, это в том, что это тоже синтез, и он не там встречается. Ну, безусловно, это да. Что и то, и другое, это удержание вместе разделенного, фигурный синтез – это синтетичность как такова. То есть это, да, обнаружение единства во многом, а единство во многом можно находить разными способами. Фигурные синтезы – это способы такого рисования многого, чтобы оно было объединено. Кант считает, что да, что тут фигурно можно по-разному соединить многое так, чтобы оно было единое. Это есть идеализм, это есть идея, которую, насколько я понимаю, или я путаюсь? Не, идея не совсем. Потому что, насколько я понимаю, эта идея тоже вполне как-то помыслить единым образом нечто многое, но которое никак не связано с тем, что многое. Например, я могу объединить тебя... Бэггинс и печенье, и, скажем, крышку от этой бутылки в одно множество. Да, но идея, она абстрагируется скорее не от содержания, идея абстрагируется от процесса, которым объединяется много. А фигурный синтез, наоборот, это попытка абстрагироваться от содержания, сделав содержанием сам процесс. Ну, скажем, вот это множество тебя, меня, печенье и крышечки на бутылке, каким образом оно будет с фигурным синтезом? Оно совсем не обязательно является фигурным синтезом. Нет, все зависит от того, фигурный синтез это будет тогда, когда ты... Фигурный синтез – это синтез того, каким образом ты объединяешь. Все это не может быть фигурным синтезом. Фигурным синтезом может быть то, что объединяет сами способы объединения. То есть ты можешь некоторым способом объединить... Я объединяю тебя и себя как живых существ, и печенье, и крышечку как неживые существа. И объединяя их по признаку живого и неживого, я считаю фигурный синтез или опять. Это тоже будет не фигурный. Это как раз синтез, это действительно идеальный синтез. Потому что ты выявляешь некоторое концептуальное содержание. А фигурный синтез, это, например, выявить, что когда я объединяю себя и тебя, то я делаю некоторые действия, которые одно за другим или раз-два. И я таким образом их присоединяю. И когда я объединяю бутылку и бутылку, или да, вот это и вот это. Если это чувствуешь, я тоже делаю вот это вот действие раз-два. И фигурный синтез – это вот это вот действие раз-два, то есть сосчитывание как такового, например. Пришивание одного к другому так, чтобы оно было за ним сразу и после. То есть это активный синтез, если я правильно помню, по его диссертации. По диссертации я сейчас не помню. Я совершенно не могу вспомнить фигурный синтез, он мне выпадает с головы. Но я помню его. Но он недавно. А? Он недавно выпадает, потому что у него там вообще непроясненный статус, так же, как вообще статус у диссертации, я как раз не помню. Но в критике у него действительно статус неясный, этот статус, как показывает Хайдеггер, колеблется между первой и второй редакцией критики, то там превращается в отдельную автономную способность, то оказывается, что он подчинен на рассудку, но это, да. Вот, но кажется, мы на самом деле углубились несколько в... Вот, я что хочу сказать, да, если он делен, то Делен считает, что смысл вообще возникает как такого рода фетишистский объект, потому что мир и язык, они на самом деле никак друг с другом не связаны. У языка есть какая-то своя собственная внутренняя логика, свое собственное разворачивание, там грамматика, синтаксис, да, слова порождают слова, структура, да, структурализм демонстрирует, что язык, он некоторое совершенно автономное образование. И с другой стороны, есть мир, который тоже существует сам по себе, у него есть свои законы, законы физики, например. Или закон биологии, или вообще весь комплекс законов, которые описывают, естественно, много. Или еще какие-то другие законы. Да, но это не законы языка. А при этом оказывается, что каким-то странным образом язык способен говорить о мире. И это, собственно, тот вопрос, которым и занимаются все, все философии смысла, все попытки, все философии языка, да, они пытаются объяснить, как это получается, что, что язык говорит о мире. И на самом деле, по большому счету, у всех этих вопросов есть только один ответ. Первый, это тот ответ, который дает Витгенштейн. И Делёз пытается... Да, это тот ответ, который дает Витгенштейн. Нет никакой связи, на самом деле. И это тот ответ, который дает Кант, тот ответ, который пытается задать Делёз. Вообще говоря, нет никакой связи, невозможна связь между языком и миром. При этом она существует, и нужно объяснить статус существования вот этого вот парадоксального объекта, который возникает. А статус его — это именно быть таким резонансом между двумя сериями, которые развиваются одновременно, и которые никак не связаны друг с другом, но при этом вот он там вдруг возникает, когда они начинают развиваться. Как вот да, связь между белым шумом в кафе и этот Лена привела как раз. Когда в кафе включен телевизор, что-то там показывают без звука, а в гости есть музыка, которая в самом кафе, или просто шум, который, да? И вдруг вот они каким-то образом начинают коррелироваться и координации друг с другом. Да, и это способ, это Делёз утверждает, что это автономный способ, автономная перверсия. Почему? Потому что это тоже некоторое невозможное, которое делается возможным, и при этом сохраняется его невозможным. Да, потому что между рядами нет связи, связь между ними невозможна. Они каждый совершенно сам по себе. С другой стороны, связь все-таки существует. И поэтому этот самый парадоксальный объект, он несет в себе черты и возможного, и невозможного. Он невозможен, потому что его не может быть, а с другой стороны, он есть. Но при этом в своем этом есть, он постоянно сохраняет вот этот вот статус того, чего вообще говоря, быть не может. Ну, вот иллюстрация, это вот эти картинки, стереокартинки, которые... Это какие? Которые двух... заяц-гусь? Или нет? Нет. Те, которые, ну вот, из шума как бы появляются. Когда надо с возбужденными глазами да. смотреть на красный дух. Это парусник, вот, удобный-то там, где он, да, ты смотришь на пятна, и что? Ну, там вот такие, это двигаешь его, и там это основано на эффекте бинокулярного зрения, что раз сфокусировавшись, да. это, в какой-то момент мозг начинает объединять паттерны не так, как они нарисованы, а через один, mm-hmm. и ты начинаешь видеть свою картинку. Да. С другой стороны, смотри, если ты проснешься или будешь бодуна, то ты можешь посмотреть на какую-нибудь поверхность, в которой есть какой-нибудь паттерн очень большой. И мозг может ошибиться, связать их не как должно, а ошибиться на единицу, на один или на два. Угу. Вот. Ну, это надо будет попробовать. На самом деле... Это вот действительно так, потому что там вроде есть, на самом деле никакого объекта там нет, но его видно. Вообще, на самом деле, его, конечно, нет. То есть это вообще спорно, когда там есть или нет. Правда же. В качестве шифра. Объекта там нет, потому что это просто основано на вот физика, чисто. Вернее, оптика. Ну, вернее, чем сюда. Но объекта, собственно, нет. Mm-hmm. И тем не менее, мы считаем что-то за объект, и вообще тебя увидишь, подразумеваешь, что вот его надо увидеть. Хотя на самом деле его можно видеть, можно увидеть. А иначе, если ты не видишь этот объект туда в глубину, не видишь, ты видишь вот это вот. То есть сам факт. А чем это отличается от экрана монитора, и, скажем, юноша сидит перед экраном монитора, возбужденный, и смотрит на некоторых гурий? Гури перед ним нету. Это просто лишь какие-то мерцающие пиксели. Тем не менее, он приходит в возбуждение, совершает какие-то действия, его ритм сердца учащается. Я думаю, что это ничем не отличается от картинок с результатами. Что-то как в анекдоте, там вышли. Я не знаю такого анекдота. Я тоже. Нет, это я на замечательный способ рассказывать анекдоты. На самом деле, я думаю, что нужно, оказывается, концептуализировать, написать какой-нибудь... Да, но... Потом. Да, оно смешное. То да не то, конечно. С одной стороны, вроде бы нет, но, блин... То есть юноша, то он скорее действительно совершает там двойную трансгрессию, потому что он за этими пятнами восстанавливает некторобус. Да, ну да. Ладно, это садистский по своей сути. Это опять фигурный синтез. Так в том-то дело, что фигурный синтез... Со своим местным статусом. Фигурный синтез, и вот два статуса, это как раз статус садистского и мазохистского, потому что в первой редакции «Критики чистого разума» фигурный синтез находится между двумя рядами, чувственного и рассудочного, и дан в проскакивании него два раза. То есть циркулирование между одним рядом и другим. Сначала от эстетики к логике, а потом обратно от логики к... к эстетике в процессе трансцендентальной дедукции, там мы вдруг наталкиваемся, два раза пройдя это пространство, обнаружим, что что-то там такое нас отбрасывает, что-то там такое вот посередине каждый раз нас куда-то сдевает в сторону, и это и есть фигурный синтез. Да, вообще мазохистский способ обнаружить парадоксальный объект, это два раза на него наткнуться. Ты проходишь один из одной серии к другой, и тебя отбрасывает, тебя сдвинуло в одну сторону, проходишь другой раз от одной серии к другой, тебя сдвинуло в другую сторону, потом ты можешь посмотреть, что, собственно, произошло, и обнаружить вот этот вот процесс двойной сдвижки. Тебя, потому что это пространство... Обнаружить или сконструировать? Я думаю, что это такое обнаруживающее конструирование, потому что пока ты на него не натолкнулся, его не было. С другой стороны, ты на него не произвольно натыкаешься. Каждый раз ты там проходишь, оно тебя куда-то сносит. И да, вот это вот два. Причем сносит каждый раз то в одну сторону, то в другую. И ты этот объект обнаруживаешь как вот этот вот объект упругости, благодаря тому, что это то, чего тебя сносит то туда, ты на нем не можешь никак устоять. То есть это как качаться на стуле. Это как качаться на стуле, что тебя постоянно за стуле. И равновесие, это вот как раз есть этот момент двойной трансгрессии. Нет, наоборот, резонанс. На стуле отрезать. Ну и действительно, на самом деле у мазоха еще один его такой фетишистский фантазм мазохиста. Это с педалями, кстати, с велосипедом вот сейчас связан. Потому что там этот, я рассказывал, что мазохист в герой лежит под велосипедом, и женщина крутит педали, и каждый раз она этой педалью практически его бьет, но все-таки не бьет. Туда все было все время над ним, кстати. Да? Ну, не, ну, в общем-то, ну, это, на самом деле, в отличие от фантазма ребенка бьют, который действительно распространенный фантазм, вот это вот с велосипедом, ну, не знаю, я... Ну, наверное, да. Нет, ну, боже, походи тогда. Вот, да, ну что, да, ну что тут существенно, почему, собственно, да, и то, и другое, это на самом деле с точки зрения Делеза перверсия. Делез считает, что сделать революцию прерванную, не прерванную, и на самом деле Делез утверждает, по большому счету, это не совсем то, что он дословно говорит, но вообще говоря, к этому, я думаю, сводится, если так его сформулировать полностью утверждение логику. Делез утверждает, что на самом деле садизм сам по себе не может быть настоящей перверсией. Что садизм сам по себе, вот эта вот стратегия двойной трансгрессии, она всегда проваливается в невроз. Для того, чтобы садизм был настоящей перверсией, к нему должен присоединиться мазохизм. Садизм становится перверсией только когда он становится на самом деле одной из серий. Да, потому что существует просто мазохизм, существует метамазохизм, сериями которого являются садизм и мазохизм. То есть двойная трансгрессия и резонанс. А этот метамазохизм – это резонанс между резонансом и трансгрессией. И только это и есть настоящая перверсия. Это когда что? Когда что? Тупой пример нужен. Нужен тупой пример. Когда ты одновременно являешься садистом и мазохистом, при этом знаешь, что никакого садомазохистского единства не существует. Потому буту, что... Буту нужен тупой пример. Буту, бытовой пример. В быту? Тупой бытовой пример. Я думаю, что бытовым примером тут сложно, потому что это конструкция сама по себе. Ну, хорошо, я подумаю, например, бутылка. Давайте подумаем, вот присутствующим. Например, бутылка. И вот у нас есть садист и мазохист. Что они будут делать? Бутылка? Бутылка. Жалко, что наши пользователи не видят. Как догорелись глаза Юлика. Бутылка? Я имел в виду UST, которую, опять же, они не видят, но вернемся к более общей генеративной метафоре. Я, ну... Ну, в смысле... Бутылка. Не, не про бутылку. Меня интересует, ты хочешь сказать, что это то есть лучший вариант, как, даже, а просто когда садист и мазохист вместе добровольно разве это не является таким вариантом, когда вроде как бы все не заканчивается. И ну, то, что ты говоришь, это, ну, почему должен быть в одном человеке садист и мазохист? Это с точки зрения Делеза, опять же, я на самом деле так не считаю. Нет, я-то считаю, понятно, что я считаю, что на самом деле и садизм, и мазохизм являются просто разными способами удерживания вместе разделенного или совпадения. А то, что они оба оказываются подчиненными цели сделать присутствующим некоторый отсутствующий объект, цели реализации некоторого невозможного, это как раз проблема того, что они друг от друга отделены. потому что на самом деле настоящим невозможным объектом для каждого из них является другой. На самом деле невозможный объект садиста – это мазохист, а невозможный объект мазохиста – это садист. Ну, точно так же, как все время христиан, на самом деле. Понятно хотя бы, кто есть кто. Они оба, и то, и другое. В разных оптиках. Но я... почему, собственно... Ну, да, в их способах взгляда друг на друга. Но надо подумать про то, каким может быть тут бытовой пример. Вообще говоря, бытовым примером, конечно, является шизофреник в конечном итоге для Делёза, потому что он объединяет в себе, с одной стороны, садистскую трансгрессию, а с другой стороны, резонанс между сериями. Ну вот Лена какая-то сейчас дочитывает этот тип, так что у тебя, наверное, более свежие про него воспоминания. Да, то есть там... Это шизофреник, это сильный бытовой прибор. Пример. Пример, хорошо. Вот, я просто думал, да, что... Ты имел в виду именно то, что я имел в виду. Ну да. Что имеет, то что имеет. То есть, ну вот футбол, например. Вот футбол — это как раз совмещение, с одной стороны, стратегии отскакивания, и с другой стороны, стратегии трансгрессивного проникновения. Потому что, в общем-то, весь футбол, вся игра построена на том, что мяч отскакивает от ноги отскакивает, или от... Да, ну вообще упругость в ее центре находится, да? Мяч отскакивает так, отскакивает по-другому. Его нельзя взять в руки, да? Именно можно только всякими отскакивающими способами с ним можно только бить. Нет, в лотерее есть право взять в руки? Лотерея. Вот, да, но тут это в поле то, что происходит. Но, с другой стороны, целью является его забить. То есть пересечем некоторую границу. И там появляется вратарь, который должен это предотвратить. У которого поэтому есть право останавливать отскакивание. То есть брать его в руки. Для того, чтобы он не попал в ворота, которые тоже не позволяют мячу отскакивать. Ну, да, которые. То есть, когда он попадает в ворота, он совершает прорыв, и там он уже в этой сетке после этого фиксируется. Да, а как фиксируется руками вратаря? А вратарь, да, это тот, кто должен это пресечь, и он... То есть, да, есть, с одной стороны, вот эта вот серия отскакиваний, которая происходит в поле. С другой стороны, есть серия проникновений и того, что мешает проникновению, которое происходит в ворота. А футбол, он в целом, я думаю, с точки зрения такой феноменологической, пластической, он совмещает эти два... Да, еще на картин был несчастный, который в каждом фильме через раз бильярд. Что пинбол? Да, ну, там... Пинбол. Ну, вот это вот. А, вот эти. Ну, да. Кстати, на видите очень интересно, что на видите пин — это член, голубка члена. Да. Пинбол, ой, что же все время сегодня там? Мне кажется. Да, но мы можем теперь немного в оставшееся время хотя бы один абзац прочитать. Я думаю, что на самом деле сегодня Ханука все-таки вообще у нас такой полный квор, да, с другой стороны, который редко бывает у нас в последнее время, так что мы можем вполне несколько отличить. А с другой стороны, это не отличение, потому что действительно вся вот эта вот натановская и шабатянская стратегия — это именно стратегия трансгрессии, она поэтому мания-депрессивная. И я думаю, что тут, ну, собственно, это важный вопрос, да, если мы пытаемся задаться вопросом о том, почему, собственно, да, там не получилось у Шабтая Цви сделать эволюцию непрерывной революции. почему не получается вообще преодолеть депрессию с помощью мании? Потому что на самом деле с помощью мании ее преодолеть нельзя. Ее можно преодолеть только с помощью резонанса, да и то. Только если и резонанс, и маниакально-депрессивное движение начнут восприниматься как два разных способа удерживать вместе разделённое. И мы будем удерживать вместе именно два этих способа удерживать вместе разделённые, которые тоже несовместимы друг с другом, которые разделены. Проникновение и отскакивание, упругость и прорывание. Вот. Но мы теперь можем немного вернуться к Натану. Но тут весь вопрос в том, какой это синтез. Конечно, это синтез, в конечном итоге. Но тут важно, что, во-первых, это синтез между двумя синтезами, а во-вторых, что эти два синтеза должны быть определены именно вот пластически. Потому что, на самом деле, это вообще один из основных вопросов, пожалуй, на вопрос философии последние 200 лет, не только философии, как удерживать что-то так, чтобы оно было не слишком далеко и не слишком близко. Или, да, как удерживать что-то не удерживать. Вся, например, вся теория субъекта, например, или вообще все, к чему стремится современный человек, на самом деле это такое вот удерживание, которое не будет удерживать. То есть то есть конфликт России и США – это конфликт старой идеологии, которая пытается удерживать и удержать, сказать, Крым наш. Америка пытается, наоборот, удержать Россию, не удерживая. То есть она вводит санкции, она запрещает себе взаимодействовать с Россией, тем самым не удерживая ее, как бы приводит ее к разрушению. То есть это конфликт двух совершенно новых стратегий. Но с другой стороны, новых... скорее просто делят тут эти две страны, что Россия все время пытается сильно вот в этом программе конфликта, все время пытается, что не только Крым, а Украину пытается удержать. Да, все время пытается удержать. А Америка вроде берет на вообще Запад, да, он берет на себя вроде бы функции неудерживания. Он удерживает. Понятно, что так или иначе мы вынуждены согласиться с какими-то обвинениями, что да, Америке интересно ввести Украину в свою сферу влияния. Но Ливановой будет не удерживает. Ну да, возможно, что именно поэтому в конечном итоге Америка и Запад сейчас побеждают, потому что оказывается, что они способны в себя инкорпорировать стратегию России, а Россия оказывается только одной из сторон. А Америка оказывается и той стороной, и другой, и ну, Запад, собственно, да, поэтому они. Но им можно противопоставить стратегию резонанса, а и тому и другому месту можно противопоставить стратегию совпадения, которая будет настоящей революцией. Но мы еще этим займемся. Вот. Давайте тогда еще. Ну, хотя бы один абзац. То есть, а где мы находимся? Мы на странице Кавгиму. Кавгиму. А какой это номер в PDF? Я не знаю. Ты шучу. Кавгиму, вижу. Кавгиму, да. Вот тут Натан разъясняет в предыдущем куске, который мы прочли, и после того мы еще речь читали, объясняет, почему рек 9. Да? Крокодил находится между 9 реками, и Натан совершает такое восходящее и нисходящее разъяснение, которое это все инкорпорирует и размещает в какой-то структуре телесности, сексуализированной телесности. То есть, да, цепи возникновения семени или сексуального возбуждения. Да, почему 9 рек? Да, она структурирована как 3, делящиеся на 3. И мы, собственно, в прошлый раз, когда мы читали Ари, я пытался выявить возможные истоки этой вот системы исчисления троичности, делящейся на 3. Но Натан здесь сначала, я просто напоминаю, что здесь было сначала, разъясняет это число 9 как некоторую девятиличность фалоса, потом как девятиличность расстраивающегося на 3 составные части позвоночника. У позвоночника есть 3 ответвления, каждый из которых также расстраивается на 3. По позвоночнику мы так и не поняли точно, да, что там с трактатом Хулина, надо будет это еще посмотреть, наверное. Но в любом случае это тоже структура, да, такого позвоночника, который разделен на 3 составных части, каждый из которых тоже прячет. Потом есть, да, потом это у нас сходит к мозгу и к 3 каплям семени, исходящим из мозга, каждый из которых включает в себя все остальные 3, поэтому там тоже 3 делящиеся на 3. А потом он, продолжает это движение уже сверху вниз, и при этом, совершая это движение, он переходит к проблеме 10-го. Да, то есть Зоар говорит, что рек 9... И одна река тиха. И с самого начала, когда мы это говорили, Наташа, собственно, даже обратила внимание, кажется, на то, что непонятно, эта река, она одна из 9, и это еще одна река, 10. Вот. И тут Натан начинает разъяснять проблему этой самой 10 реки, которая, она вроде бы добавляется к 9 рекам, но с другой стороны, она существует только между этими 9 реками. И разъясняя эту проблему этой 10 реки, Натан совершает уже нисходящее движение, то есть он опять говорит об этой десятой реке, возникающей сначала как десятая между 3 разделенными на 3 каплями мозга, а потом как 9-е ответвление позвоночника. И тут у него появляются темы совокупления совершающегося в некотором состоянии приглушенности и редуцированности. Да, сначала совокупление, которое совершается в шепоте или шепотом, звука наса балахаш, и потом, собственно, это в конце совсем этого фрагмента, звук шацарих бхоших, совокупление, для которого необходима тьма. Да, то есть это, на самом деле, вот эта вот десятая река появляется в состоянии некоторой, да, про десятую реку говорит Зоар, что она тиха. И с десятой рекой все время связывается поэтому тема некоторого уменьшения громкости, скажем так, или уменьшения мощности, или некоторой такой вот прозрачности звука или прозрачности света, который, например, может быть темнотой, то есть минимумом. Это такой, типа, пульт с скольки каналами там? Десятью каналами. Ну вот в том-то дело, что он... Ну он с девятью скорее, а десятый это то, что... А, это люма, ну в смысле, альфа-канал. Альфа-канал. Прозрачность. Ну, нет, человек... Ну, не... вот такой. Ну, наверное, ну, вот, да, эти девять, ну, вот, нормальные, в общем говоря, а этот вот, где угодно, прозрачность, то есть, можно любой... Ладно, я потом разовью. Ну, не, можно не сейчас. Не, ну, это... Да, это один РГБ-3, дальше у тебя есть 3 на 3, да, и альфа-альфа. Да, РГБ-фиг с ним, тут дело в том, что, да, это главное, что это прозрачность, то есть, она то ли есть, то ли нет, вот именно что. И она работает при том, что, вот, например, если или это люмя, да, вот, неважно любой, то есть, либо прозрачность задает, скажем, есть просто более-менее прозрачность настраивается. Можно сделать так, что просвечивал либо белый, либо черный. И вот это вот. Ну, то есть... Ну, это уже... Сводить его к чему-то такому. Ну, то есть, да, ну, понятно, да? Я понял. Вот, тоже очень похоже, на самом деле. Потому что она вроде бы линейная и вроде бы поток, да? Ну, и вот они такие вот, то есть, перекомбинация происходит. И можно вот так вот ей. А самое главное, собственно, вот это рюмо, потому что она сейчас... От нее все зависит, что у тебя там прозрачное. А от этого зависит, что видно. И это, естественно, при условии черного цвета, как бы, ну, то есть, ну, либо белого, конечно. Ну, в общем, извините. Ну, сказать, тут ничего, это тут тьма, да? Да, я сегодня в 7 часов сидел и работал в интерфейс. Да, и вот, значит, Натан продолжает, я считаю, что это абзац, может быть, даже два абзаца. Вот Амару, Вирканде, Маймон, Дегинта. Он тут переходит к следующему, да? К следующему предложению Зоара. Зоар описывает эту систему рек, в которых находится крокодил. Их 9, 10 воды тихи. Натан объясняет, почему 9 вот этой системой троичности разделяющейся на 3. Разъясняет наличие вот этого вот тихого, как добавляющегося к ним призрачного вот этого вот 10-го люма. Да. Альфа. Альфа. Окей. Okay. Ну, не помню, что это альфа, потому что она... Ну, альфа, потому что люма. Альфа. Окей, значит, альфа. Ладно, а дальше Зоар задается вопросом о том, как благословляются эти воды. То есть, не знаю, Зоар сообщает о том, что эти воды благословляются. Что между этими водами, между этой системой рек, которую описывает Зоар, садом каким-то, ну, райским садом, понятно, источник благословения, существует контакт, в виде падения вод сада в воды первого потока, того вода, которого тихи. И это падение вод сада в водопоток, оно является источником благословения этих девяти рек, между которыми лежит крокодил. При этом это, этот контакт, это падение вод сада в водопотока может осуществляться в трех разных режимах, говорит Зоар. Оно может осуществляться трижды в год, и тогда благословение происходит. Оно может осуществляться дважды в год, и тогда благословение происходит, но не так уж, в локульках. А может осуществляться один раз в год, тогда вообще никакого благословения не происходит. Ну, 3, 2, 1. 3, 2 – это благословение, которое все-таки, да, происходит какой-то там процесс, а если один раз, то не происходит. И вот Натан теперь переходит к объяснению этого процесса капельного благословения. Воздушный капель. Ну, да. Вот вам RGB. Монохром не считается. Монохром? Мне нравится монохром. А что монохром? Монохром капельный? Плоский. Ну, ладно. Не, почему? Я как раз вполне за. Но там ведь капель нету. А тут капли. Нет, можно сказать так, что, что как компьютер посылает на монитор огромное количество капелек, но не электрические капельки. А, ну да. Вот, и когда... Ну, это про компьютерские, там, правда, 4, но не важно. Ну, там зато, не знаю, сколько. Да, но опять же, оттенка черного цвета там. Да. Кстати, вообще, я уверен, что капли, например, для того же Негристани является одним из таких центральных объектов, которые он постоянно описывает. Он даже специально придумывает термин «блобджективити». То есть каплективность, наверное. Не, ну это очень трудно перевести на русский язык, да, но такая капельная объективность, в общем-то. Ну что это такое, да? Да, но, собственно, Цуцина в тексте всегда на это обращает внимание, это либо капли, либо искры. Mm-hmm. Да, поэтому я думаю, что это капли. А ведь действительно, но потому что они пластические, это из разных материй, но это одно и то же. Да. То есть капля для воды – это то же самое, что искра для огня. То есть искра – это капля огня, в общем-то, и наоборот. А как там у Делёза единицы смысла называются? Сингулярности? Нет, не сингулярности. Это в Антиэдипе там что-то было. Вот, и тут, действительно, да, это такой вот брызги, то есть брызги там чего-то, да. И тут речь вот об этой, да, брызгательной капельной высоте. Вот, и, значит, тот амат вебекан де маймин де гинта нафлин бейт ладзимин бешата. Трижды в год, значит, они падают туда. Трижды в год или трижды в час? Нет, трижды в год, Я потом это проверил, по-моему, тут дальше говорит про времена года. Да, что я шел шагали в этом, да. Да, кисода гина усод бина. Это почти такое стихотворение. Сод гина усод бина. Знаю, что тайна сада – это тайна бины, сферы бина, или матери, разумения. Кихи не креет ган эден. Потому что она-то и называется Ганедом. Кстати, красивое сокращение. Га, дотронься. Она называется дотронься. Ну да. Красавица, прикоснись к ней. Угу. Ну, потому что, да, вот эта аббревиатура Гимл Айн, Ган Эден, она действительно читается как Га. Это тот же корень, что Мага и Лагад, например. Но в повелительном уклонении это действительно такое вот может быть. Хотя, насколько правильно, не существует такой. Или существует Га. Может существовать Га, как Са. Ну его можно образовать, по крайней мере, да. Я не знаю. На са, салята. Ну да, на галяд. Галяд отхила. Лыгмору беляденю. Да, ну кстати, в этом аспекте было бы любопытно проанализировать песню про гусей. Гуси-гуси, га-га-га. И три раза га. Ну да. Такое благословение. Ну да, а да-да-да, это в таком случае знать. Ну или просто такое утверждающее знать. Вот, значит, она называется Га, Ганедон. Нет, все равно это не лучше, чем крокодил Додо. И трижды в год в нее падают... То есть источник благословения – это сфера Бина. И наш райский сад, это на самом деле такой устойчивый взор от осуждения бины с райским садом. В частности, в комментарии стиха «Река выходит из Эдена орошать ган», то есть сад. Взор анализирует всякие коммуникации водные с помощью потока между сферой Хохма, Бина и Зейранпин. Ну, что-то такое... Натан использует устойчивое отверстие зором, и далее говорит он, что трижды в год падают туда капли в тайне трех праздников паломничества или трех гимл рагалим. Да, вообще говоря, это три праздника паломничества, смысловой перевод, но если говорить по-бенниновски, переводя буквально, это три ноги, да, в тайне трех ног, потому что праздники паломничества называются регель. Это тот самый... Осел, ну нет? Осел? Ну был какой-то, да, Миша, кстати, так и не пришел, хотя про осла, по-моему, Захар говорит вообще. Ну, Гламешулеш, в смысле? Гламешулеш, это что? Не-не-не, он говорил про какого-то... А что там было про быка? Ну, в принципе, у нас же этот позвоночник, да, животного, где-то на три. А, позвоночник, нет, но он говорил про какого-то трехногого осла у зороастрийцев. Ты говорил? А, да, ты действительно, видишь, оказался не Захар, а не Миша. Да, она помнит, что ты там говорил. Я просто говорю, что это такое мировое сил в центре мира. И у него три ноги. Ага. У зороастрийцев? Ну, сколько у меня было написано в книжке. В общем, да, хотя больше, когда я читала про зороастрийцев, такого не встречала. Но вот зороастрийцев, один раз. Ну, короче, не важно, просто как бы вообще, в принципе, понятно. Если мы говорим о позвоночнике, да, вот из трех частей, то и есть три ноги. Ну, в общем, да, тем более, что эти две другие части, две части, они точно там, где ноги начинаются. Третья, это, она вроде, спина, но... Ну, третья, как бы, хвост, он, ну, это... как кенгуру. Ну, да. Вот, даже больше, трехногие, все, зато ты говоришь, он стоит посреди моря Фахлакт, ног у него три, глаз шесть, ртов девять, ушей два, рук один, голова синяя, тело белое, пища духовная, и он правильный. Два из его шести глаз находятся на обычном месте, два на макушке, два на затылке. Силой и жестокостью этих глаз он подавляет и покоряет, разбивает, и разбивает, уничтожает. Из девяти пастей три находятся на голове, три на затылке, три на внутренней части тела, в брюхе. Каждая величиной с дом. Самая величина с город Хунванд. Каждая из трех ног, которая стоит на земле, такая, что еще обселятся, если соберутся в стадо, пойдут под ней. А бабка ноги так велика, что в нее войдут тысячи человек с табуном в тысячу лошадей. Что касается двух ушей, то ее можете накрыть. Мазендаран, провинция на севере Персии. Как осла зовут? Как он говорит, о, треногий осел, если бы ты не был создан для воды, вся вода в мире в море попала бы из-за осквернения ее ядом, который злой дух внес воду через семь творений Армазда. Кажется, он безымянный. Нет, он там вначале его звали, нет? Он вначале упоминал его, нет? Нет, он сказал, посреди моря фраг... А, это море, это море, это название моря, а не название осла. Карп. Вот когда она тоже в море, да, трехногое что-то в море? Ну, да, это да, хорошая идея. Да, это море, там действительно этот... но тут, то есть, сейчас будет познать, да. То есть, да, это три праздника паломничества, которые называются Рогалим, потому что в них предписано совершать паломничество в Иерусалим. А паломничество — это алия ла-регель. То есть оно совершается ногами, да, это первое паломничество. И поэтому сокращенно типа праздники называются регель, и Натас говорит, что это вот, значит, три благословения три раза в год, это благословение, а их всего три этих праздника паломничества, то есть Песах, Суккот и Шивот. И вот это три периода благословения. И продолжает Натан и говорит Киквар Идата. Тямухин насим минецеход и сот добина. Потому что уже известно тебе, что умы или мозги создаются из сферот нецехода и сот бины. И вехем гимел рагалим. Гамайсот некрарегель. И это и есть три ноги, потому что Исод или фалос также называется ногой. Деколь пхинат мох бхухма сод нахаш. Кошеюреда мох шу сода зера дере хута шедра, мин бархим гимл пхинат нахаши. Видавка безман харегель шейн шлетал и хицуним. Вехем мит бархим гимл зимнин дешата. Ой, юдзайн, отет, ой, юдзайн, бэм. Б, тут должно быть Тамуз, как верно замечает Шолом в примечаниях. О, Тет, Бет. А, Батамуз. О, Юд, Бетевет. О, Ту, Тубав. Да, Тишабав, наверное. Да, потому что это посты, собственно. Да, Тишабав, о, Юд, Бетевет. Негет, Гимл, Рогалим. Да, и значит, я сначала приведу. Потому что Исот также называется ногой. И всякий аспект, всякое стоящее в мозге, находящееся в мудрость или в себе мудрость, это тайна змея. А когда не сходит мозг, а это и есть тайна семени, по позвоночнику, благословляются тогда три аспекта змея или три аспекта змеи. И происходит это именно во время праздников или во время ног, во время регель, время называемое регель, да, время регель, в которой нет власти для сил внешнего. И они благословляются трижды в год, либо 17-го Тамуза, либо 9-го Ава, либо 10-го Тевета. А это конъюнктивное или первое, или дизъюнктивное, или первое? Я думаю, что оно конъюнктивное, потому что имеется в виду, что это три раза... Нет, в смысле, я имею в виду первое, потому что я сказал Шергалим, и они здесь противопоставляются или как-то сочетаются с тремя постами. Нет, ты понимаешь, что три поста, это не три праздника, это не Лошо Лошо Галим. Каким образом здесь происходит трансгрессия между праздниками и постами? Вот что это было. То есть, но тут же, видишь, он не говорит даже праздник, он говорит три раза в год. Или 17 Лошо Лошо Галим, это, прости, пожалуйста, три праздника, мы это знаем. Или он использует это не в словах значения этого слова? Так он тут последнее предложение уже не говорит, Регер. Вэмми Бархим Гимен Зимнин Дешата. О, Юдзайн, то есть, да, тут сильно происходит странный и не очень понятный переход от трех праздников к трем постам. У меня есть очень странное чтение, которое, возможно, никому не понравится, что есть три раза в год, когда благословляется весь мир через три праздника. А, собственно, эти гэм в данном случае относятся к регель. А сами регель, сами праздники благословляются через три поста. Хэм, в смысле, который... Регалим. Но это, я не знаю, мне кажется, это слабое прочтение, но оно каким-то образом помогает... Объясните сдвиг между праздниками и постами. Что посты благословляют праздники, а праздники благословляют год. Ну, скорее, мне кажется, что здесь оно должно относиться к змеям. Ну, под такой простой, что змеи благословляются, да, то есть получается, что Зеро худше Мидбархим гимал пхенот на хашим. Выдавка без манарега шеншитал и хасуним, вэхэм Мидбархим гимал зимин дэшады. С довольно простому прочтению, это... Или где-то просто время проходит, что как бы, чтобы Шалоша Галим, мы благословляемся, а дальше до змей доходит через... То есть мозги или умы, они благословляются в празднике. А змеи, которые тоже мозг, но трансформированный в семя, благословляются в посты. Ну, окей, но тогда действительно, что действительно есть некое верхнее благословение, происходящее в празднике, и более низкое благословение, которое там ближе, оказывается, для нас важнее в каком-то смысле. Как-то мы замечаем, скажем, кордон того, что важнее то, что нам ближе. Ну, он оставляется уже в посты. Да. Поэтому посты, оказывается, для нас важнее, мы должны их отметить как праздники, видимо, для этого. Ну да, это же на самом деле постоянно, потому что бытианское тело, превращение постов в праздник. Да, и там Шабтайцы, он, да, основываясь на словах кого из пророков про то, что по седьмого месяца, по десятого месяца будут для вас праздниками, он превращает посты в праздничные дни. Не помню, кто это там, Захарий или что-то такое вообще. Да, я не вспомню. Ну, то есть тут происходит любопытная связь. Вообще тут есть цепочка в этом абзаце благословения. Мозги или благословения умы присутствуют в ситуации некоторого такого освещенности пониманием. Семя, то есть эротическое возбуждение, да, это все такие разные способы коннекции между ситуацией и райским садом, между этими яками и райским садом. Благословение, то есть проявление благословения — это и соединение, оно может проявляться как благословение умов, может проявляться как благословение семени, как благословение желаний. Это действительно также связывается с вот с этой вот миграцией, с информацией в праздники посты. И также это связывается с темой трех ног. Я сейчас только понял, что слово connection в английском очень интересно, но явно имеет латинский корень nexus, связь. И connexus — это как бы со-связь. Вот это вот как раз указывает на два синтез второго порядка. Ну да, или синтез между синтезом. Да. Это, наверное, Миша пришел. У меня вопрос, как это связано с треножником, и почему у ангелов одна нога? Какие ангелов одна нога? Есть одна нога. Мы заканчиваем, но один черт. Полчаса времени, даже не полчаса. Привет. Здравствуйте. Ну вот, наверное, мы действительно тут уже должны будем закончить. Просто то, что мои родители завтра уезжают куда-то там в Элат, и они хотят отпустить меня. Почему пришли треножник? Почему она не сидит нормально? Ну, кстати, да, я думаю, что вообще эта тема. Мы в следующий раз вернемся к этой теме трех ног, потому что, если вы помните, в трактате «Шаги Авраама» Ария тоже абсолютно, ну, собственно, «Шаги Авраама» — это трактат, который посвящен проблеме перескакивания пути в Цатадерах, а перескакивание пути осуществляется с помощью ног. И поэтому тема ног там постоянно присутствует, и в частности Ария там обсуждает тему трех ног и того, как эти три ноги, или, да, это, безусловно, связывается также с темой фалличности, да, и фаллического, скажем так, фаллизации ног, да, который является одним из главных способов осуществления квицата дель. Полежи мне ноги. Да. Что нас, кстати, возвращает также к теме футбола, который сегодня. Ну, потому что там, да, футбол, это... Футболс. Ну, he has footballs. Да. Вот, и в следующий раз мы тогда, я чуть напомню, может быть, даже мы что-нибудь там прочитаем из этого трактата «Шаги Авраама» снова, потому что мне кажется, что на самом деле здесь Натан, безусловно, обращается, я думаю, что он знал этот трактат, и тут очень похоже на то, что он именно к этой вот лурианской теме трех ног, как соответствует, то есть трех праздников, как трех ног, обращается. Вот. Ну, тогда я на этом со всеми сегодня прощаюсь. Спасибо и до следующего раза. А еще один абзац мы не успеем точно? Так я думаю, что уже нет, потому что... Ну да. Ладно. Нам длинный. Видно, ну, что ангел под нога. До свидания. Ну да, потому что у Ехескеля они в Эрглахем Регелеги. То есть там одна нога получается. То есть шеш на фэм на хат, в реглахэм регилеги, то есть на одна. Еще количество.